неминуемой для каждого, кто шел на Колыму. В его окружении знакомые лица: Колька Заика, Валька Трубка, другие бандиты. Фунт шагнул вперед и обратился к этапу с короткой речью. Я запомнил первую фразу, смысл которой не сразу дошел до меня. «Так, бя и права здесь шаляпинские!» Подразумевались права грубого крика, брани, ругани, которые вместе с лаем собак и лязгом винтовочных затворов отныне будут сопровождать каждый наш шаг, станут звуковой средой обитания, заглушат память о других звуках, которые остались в прошлой жизни. Однако тогда я этого не понимал. Но представление перед воротами зоны только начиналось. По формулярам стали выкрикивать воров. В числе первых назвали Володю Млада. Его и еще 10-12 человек поставили отдельной шеренгой. Поблизости был врыт столб, на нем кусок рельса. К шеренге подошел Колька Заика, держа в опущенной руке нож. Этап. 4-5 тысяч человек, сидя на корточках, молча наблюдал за происходящим. Первым стоял молодой незнакомый мне парень. К нему шагнул Заика. «Звони в колокол!» Это была операция по сучиванию так называемых честных воров, заставить их ударить по рельсу, звонить в колокол, что-либо сделать по приказу администрации, хотя бы просто подать руку, означало нарушить воровской закон и как бы автоматически перейти на сторону сук, так или иначе помогающих лагерному начальству. «Не буду! Звони, падла!» Заика с размаху ударил парня в лицо. Рукавом телогрейки тот вытер кровь с разбитых губ. «Не буду!» Тогда Заика в присутствии наблюдающих за этой сценой офицеров и всего этапа бьет парня ножом в живот. Тот сгибается, корчится, падает на землю, дергается в луже крови. Эту сцену невозмутимо наблюдают человек 20 офицеров. Заика подходит к следующему, к Володе Младу. Я вижу, как с ножа в руке Заики стекает кровь. «Звони в колокол, сука!» Над плацем мертвая тишина. Девичье лицо Млада зарделось чуть заметным волнением. «Не буду!» Заика ударил Млада в лицо ногой, сбил на землю, стал пинать сапогами, пока другие бандиты не оттащили почти бездыханное тело в сторону. Млад останется жить. В 1951-1952 годах его зарежут где-то на Индигирке. Бандит подошел к третьему. «Звони в колокол!» Третий побрел к столбу и ударил. За ним четвертый, пятый. Может быть, кто-то еще отказался, не могу вспомнить. Часа через три этап подняли и повели в зону. Здесь колонну разделили. Я оказался в числе тех, построенных отдельно, кто бежал с поезда или, по другому случаю, был на подозрении. Тут подошел Иван Фунт. «Старый знакомый!» Фунт повторил предложение войти в комендантскую команду. «Мы с вами уже говорили. Я не смогу работать на тех, кто меня посадил». Мне показалось, этот негодяй теперь смотрел на меня с симпатией и даже с тайным уважением. Я слышал, когда-то его самого честного вора долго не могли сломать. Но кто знает, через какие испытания пришлось ему пройти, прежде чем стать на сторону администрации. «Ты же подохнешь на Колыме», — сказал Фунт. Я пожал плечами. Нас ведут в огромный барак, за свои габариты получивший название «Вокзал». В полутемном высоком помещении нары в три яруса, а в проходе под потолком с необструганных перекладин свисают, покачиваясь на проводах, 7 или 8 повешенных. Их головы не покрыты и склонены на бок. На нас устремлены выпученные глаза. Видимо, это дело рук Фунта и его команды. Мы засыпаем на нарах в полной тишине, не обращая внимания на повешенных. Трупы висят над нами так высоко, что даже привстав с верхних нар, никто бы до них не дотянулся. Я ворочаюсь, не могу уснуть на спине, вижу над собою повешенных. В бараке густой смрадный дух, меня слегка подташнивает. Через много лет я расскажу эту историю Высоцкому, и он напишет «Райские яблоки». И среди ничего возвышались литые ворота, и огромный этап 1005 на коленях сидел. Я когда-то умру, мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпивают и балуют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. В грязь ударю лицом, завалюсь покрасивее на бок, и ударит душа на ворованных клячах в голову. В дивных райских садах наберу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то, не родящий пустырь и сплошное ничто, беспредел. И среди ничего возвышались литые ворота и огромный этап у ворот на ворота глядел. Издали пароход «Феликс Дзержинский» должно быть похож на пиратский корабль с клиперским форштевнем. На самом деле Его удлиненный нос объясняется первоначальным предназначением –